третья. Доигрался. У Мишки не было собственного адреса, поэтому письмо попало в руки директора детского дома Бориса Анатольевича. Он с интересом повертел в руках небольшой конверт с иностранными марками, распечатал его, внимательно прочитал и шмыгнул своим большим носом, покрытым красными пупырышками. Дети из-за этого носа звали между собой директора детдома Дуримаром. Он велел вызвать к себе в кабинет Мишку. «Ну что, Михайло, доигрался? Теперь тобой уже в Америке заинтересовались!» Вместо «здравствуйте» сказал Мишке Дуримар. Он протянул мальчику письмо. «А почему вы его прочитали, Борис Анатольевич? Ведь оно для меня написано». «Вы, молодой человек, не дерзите! Я старше вас ровно в 3,5 раза и поставлен государством для того, чтобы заниматься вашим воспитанием. Письмо пришло из США, а это очень опасная страна. Там людям внушают очень вредные мысли. Поэтому я решил сначала сам прочитать твое письмо». «И какие же вредные мысли американцы внушают людям?» — поинтересовался Мишка. Он был очень любознательный мальчик, поэтому никогда не упускал возможности познакомиться с такими мыслями, которые взрослые почему-то считают вредными. «Самую вредную свою мысль американцы придумали 10 лет назад о том, что горючее для автомобилей можно делать из кваси-колы. Наш русский напиток использовали. И теперь никто у России нефть не покупает, поэтому мы так бедно живем, ведь кроме нефти ничего делать не умеем. Вот скажи, когда вам в последний раз давали мороженое?» «Полгода назад. Дали по 50 граммов и сказали, что добавки не будет», — вспомнил Мишка, который очень любил мороженое. «Вот, а я что говорил? Если бы не вредная мысль с квасиколой, вам бы этого мороженого давали хоть каждый день, по 0,5 кило каждому. Нам раньше за тонну нефти из-за границы 100 килограммов мороженого присылали, а теперь самим делать приходится. На всех не хватает». «Дуримар меня за дурака держит. Опять сказки рассказывает», — подумал Мишка. Он много читал и неплохо разбирался в том, что происходит в мире. Американские ученые действительно разработали синтетическое горючее, которое заменило бензин. И в рекламных целях в него добавлялся напиток «Квасикола», изготовленный на основе русского кваса. Но кроме этого напитка, для изготовления топлива применялись и другие вещества, которые проходили сложнейшую химическую обработку. Разумеется, американцы эту технологию держали в строжайшей тайне. Мишка считал, что американцам надо не завидовать, а брать с них пример. Взять американский напиток, какую-нибудь их колу, и сделать собственное горючее, еще лучше американского. И что собой представляет торговый баланс между Россией и Западом, Мишка себе тоже представлял. За нефть с нами расплачивались не только мороженым. «Значит, в моем письме нет вредных мыслей?» «Ничего такого там нет, так что читай, разрешаю». Мишка развернул тоненький лист бумаги и узнал, что он, человек, показавший удивительно высокие результаты в игре «Бурая планета», получил приз от американского правительства. Его приглашают провести 2 недели в специальном детском лагере на мысе Канаверал, штат Флорида. Именно там находится знаменитый космодром, откуда стартуют корабли нового поколения «Ботлы». Мишка знал, что, используя возможности нового чуда горючего с добавлением кваси-колы, американцы теперь могут летать не только к планетам Солнечной системы, но и в дальний космос, к звездам. В письме говорилось, что Мишка и еще несколько выдающихся игроков смогут потренироваться на самых настоящих симуляторах полета к звездам. Именно на них проходят подготовку взрослые астронавты. Глаза у Мишки загорелись. «Вы разрешите, Борис Анатольевич? 2 недели — это немного. Я потом занятия нагоню. А 3 по музыке я исправлю обязательно». «Ладно, Михайло, так и быть, я тебя отпущу. Ты, парень, в общем-то, неплохой. 3 исправишь, верю. И еще, если что-нибудь там разузнаешь про то, как они из квасиколы горючее делают, запоминай. Приедешь — мне расскажешь. А я уж нашему президенту об этом доложу. И тогда вам точно каждый день мороженое давать будут». Дуримар решил отпустить Мишку в Америку вовсе не по доброте душевной. На самом деле, накануне получения письма с ним встретился чиновник американского правительства. Он обещал Борису Анатольевичу кругленькую сумму в долларах, если тот отпустит Мишку в космический лагерь. Но при этом директор должен написать начальству, что этот воспитанник из детского дома сбежал, и скрылся в неизвестном направлении. «Да, ты прочитал, что там написано про домашнее животное?» Мишка снова заглянул в письмо и увидел, что в уголке мелким шрифтом было напечатано: «Если у игрока есть любимое домашнее животное, его обязательно надо взять с собой в космический лагерь». «А у меня, Борис Анатольевич, нет любимого животного». «Здрасте, приехали. А Васька твой, он кто, не животное уже, что ли? Крокодил?» «Во-первых, не Васька, а Безил. Во-вторых, крокодилы тоже животные. А в-третьих, я его не люблю, а уважаю». «Так, хватит занудствовать. И шумный нашелся. Ха, крокодилов в животное записал. Сказано тебе, забирай Ваську с собой и точка. А то он мне всех собак сторожевых затравил. Те уже носу из будки показать не смеют. Крокодила твоего кошачьего боятся». Мишка подумал, что ничего приятного в жизни не случается без капельки неприятности. В конце концов, поездка в космический лагерь стоит того, чтобы немного потерпеть Безила. Отношения у мальчика с котом были непростые. Мишка его не только уважал, но и слегка побаивался. Ему казалось, что кот буквально читает его мысли. Стоило Мишке, например, подумать о том, что Безила нужно треснуть веником по спине за то, что он поточил когти об его тетради, так кот бесследно исчезал на несколько часов. Но если Мишке на второе должны были дать рыбу, умный котяра начинал тереться об его ноги и умильно заглядывать в глаза хозяину уже за полчаса до обеда. И еще Безил умел обращаться с собаками. В детдоме жили два сторожевых пса породы немецкая овчарка. Злые, зубастые. Но как только Безил выходил во двор и направлялся к собакам, те тут же забивались в свои будки и не выходили оттуда, пока кот не съедал всю еду из их мисок. Мишка был уверен, что собачий корм Безилу на самом деле не нравится, а делает он это в чисто воспитательных целях. Так кот показывал собакам, что именно он самый главный в детдомовском дворе. А еще Мишка помнил, что бабушка, когда он в последний раз навещал ее в больнице, попросила, чтобы он никогда с Безилом не расставался. «Он за тобой, Мишенька, присмотрит», — сказала тогда бабушка. «Ума у него раз в 10 больше, чем у тебя». На следующее утро Мишка с рюкзаком за плечами и корзинкой, в которой важно развалился Безил, отправился на вокзал. Американское правительство оплатило дорогу победителю конкурса, поэтому Мишка ехал со всеми удобствами. В отдельном купе. Безил вел себя смирно, громко не мяукал, поэтому в поезде никто не стал ругать Мишку за провоз кота. В Москве на вокзале Мишку встретил высоченный человек с круглыми голубыми глазами. Он представился мистером Смитом из американского посольства. Вместе с мистером Смитом Мишка тут же поехал в аэропорт. Американец посадил его на самолет, вылетающий рейсом Москва-Майами. В самолете Мишке тоже очень понравилось. Ласковая стюардесса дала ему фисташковое мороженое, а потом на добавку банановое. Безила она угостила сливками из блюдечка. Только вот маленький жирный мальчик, сидевший в соседнем кресле, все время норовил ухватить кота за его длинные усы. Мишка за такое поведение давно бы получил удар когтистой лапой. Но, к его удивлению, Безил терпел приставание противного мальчишки и только старался забиться в ту часть корзинки, откуда его усы не высовывались наружу. «А-а-а, значит, ты, котяра, боишься жердяев. Вот возьму и назло тебе растолстею. Тогда ты у меня получишь по полной программе», — подумал Мишка. Через 40 минут полета в стратосфере суперлайнер Boeing 777 Quasicola приземлился в аэропорту американского города Майами.